Дождь разошелся не на шутку. Я снова подошел к окну. Мне вдруг сделалось жутковато, как-то по-новому жутковато. Я вспомнил слова Татьяны о том, что все они безнадежно больные люди, воспринятые мною пару дней назад, как не более чем эффектная эмоциональная фраза. Протокол заставил меня пересмотреть свое отношение. Я мучительно старался выделить главное и, наконец, понял, что ужаснуло меня больше всего. Уж слишком легко. Нет, не легко, слишком уж странно переживали эти люди смерть своих самых близких друзей и даже родственников. Порыдают неслышно, проглотят невидимые миру слезы и снова за работу. Хлопнут стакан коньяку и опять за дела. Тут же за дела. После слез пополам с коньяком, после коньяка пополам с кровью. А после крови опять пот и пыль, и дым пороховой, и слезы, и свинец, и коньяк с кровью, и сотовые телефоны, и лимузины, и самолеты военные для спецрейсов, и пачки долларов, и яхты, и аппараты правительственной связи. И компьютеры-фигутеры, факсы-шмаксы, пилюли дьявольские. И все это в кровище. А вроде это и не кровь уже, а просто солнце восходит, алое солнце. Вот тогда я и понял, окончательно понял, что болезнь-то оказалась заразная. Я теперь тоже был один из них, безнадежно больной человек. Я очень легко, то есть не легко, конечно, а очень странно, пережил свою собственную смерть. Я отошел от окна, налил до краев стаканчик Чивас Ригал и хлопнул по-нашему, не разбавляя никакой содовой, за свое здоровье, то есть за свою болезнь, и поклялся, что это первая и последняя доза на сегодня.